Без святости никто не увидит Господа. Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее. Он хочет видеть невесту свою святой, не имеющей пятна или порока. Ефесянам 5, 25-27. Вот почему Церковь Христа имеет прямое повеление от Господа об освящении. Слово Его предупреждает нас о том, что спасение тех, кто не идет путем освящения, находится в опасности, ибо без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. В августе 1961 года Господь через Своих служителей призвал Церковь ЕХБ к очищению и освящению, ибо к тому времени значительная часть народа Божьего уклонилась от истины и пошла по пути открытого нарушения основных заповедей Господних, как в вопросах личной жизни, так и в вопросах домостроительства Церкви. Этот призыв был с радостью воспринят многими детьми Божьими и целыми общинами, которые, очистившись, испытывают обильные духовные благословения во всяком виде служения, укрепляются и возрастают в Духе Святом.